В эфире интернет-портал «Азбука Веры». Преподобный Епифаний Премудрый. Житие и чудеса преподобного Сергия Игумена Радонежского. Записанные преподобным Епифанием Премудрым и иеромонахом Пахомием Логофетом и старцем Симоном Азарьиным. О книге. В основе настоящего издания «Жития преподобного Сергия Радонежского» в переводе на русский язык лежат две древнерусские редакции «Жития», создававшиеся в разное время тремя авторами – Епифанием Премудрым, Пахомием Логофетом, сербом, и Симоном Азарьиным. Епифаний Премудрый, известный книжник начала XV века, инок Троицы Сергиевой Лавры и ученик преподобного Сергия, написал самое первое житие преподобного через 26 лет после его смерти. В 1417-1418 годах. Для этого труда Епифаний в течение 20 лет собирал документальные данные, воспоминания очевидцев и свои собственные записи. Великолепный знаток святоотеческой литературы, византийской и русской агиографии, блестящий стилист, Епифаний ориентировался в своем сочинении на тексты южнославянских и древнерусских житий, мастерски применив изысканный, насыщенный сравнениями и эпитетами стиль, получивший название «плетение словес». Житие в редакции Епифания Премудрого кончалось представлением преподобного Сергия. В самостоятельном виде эта древнейшая редакция жития не дошла до нашего времени, а ее первоначальный облик ученые реконструировали по позднейшим компилятивным сводам. Помимо жития, Епифаний создал также похвальное слово Сергию. Первоначальный текст жития сохранился в переработке Пахомия Логофета, серба, афонского монаха, жившего в Троице-Сергиевом монастыре с 1440 по 1459 год и создавшего новую редакцию жития вскоре после канонизации преподобного Сергия, состоявшейся в 1452 году. Пахомий изменил стилистику, дополнил текст Епифания рассказом об обретении мощей преподобного, а также рядом посмертных чудес. Он же создал службу преподобному Сергию и канон с акафистом. Пахомий неоднократно исправлял житие преподобного Сергия. По мнению исследователей, существует от 2 до 7 пахомиевых редакций жития. В середине XVII века на основе переработанного Пахомием текста жития, так называемой пространной редакции, Симон Азарин создал новую редакцию. Слуга княжны Мстиславской, Симон Азарин пришел в Лавру, чтобы излечиться от болезни, и был исцелен архимандритом Дионисием. После этого Симон остался в монастыре и 6 лет был келейником преподобного Дионисия. С 1630 по 1634 год Азарин состоял строителем в приписном к Лавре Алатырском монастыре. После возвращения с Алатыря в 1634 году Симон Азарин стал казначеем, а спустя 12 лет – келарем монастыря. Кроме жития преподобного Сергия, Симон создал житие преподобного Дионисия, закончив его в 1654 году. Житие Сергия Радонежского в редакции Симона Азарьина вместе с житием игумена Никона, похвальным словом Сергию и службами обоим святым было напечатано в Москве в 1646 году. Первые 53 главы Симоновой редакции до рассказа об инокине Мариамии включительно представляют собой текст жития Епифания Премудрого в обработке Пахомия Логофета Серба, который Симон разбил на главы и несколько переработал стилистически. Следующие 35 глав принадлежат, собственно, Симону Азарьину. Готовя житие к изданию, Симон стремился собрать наиболее полный список сведений о чудесах преподобного Сергия, известных со времени кончины святого до середины XVII века. Но на печатном дворе, как пишет сам Азарьин, мастера с недоверием отнеслись к его рассказу о новых чудесах и по своему произволу напечатали только 35 глав о чудесах, собранных Симоном, опустив остальные. В 1653 году по поручению царя Алексея Михайловича Симон Азарьин доработал и дополнил житие. Он вернулся к неопубликованной части своей книги, добавил в нее ряд новых рассказов о чудесах преподобного Сергия и снабдил эту вторую часть обширным предисловием. Однако эти дополнения не были тогда изданы. Первый раздел настоящего текста включает в себя, собственно, житие преподобного Сергия Радонежского, кончающееся его представлением. 32 главы этого раздела представляют собой редакцию жития, сделанную Пахомием Логофетом. Второй раздел, начинающийся повествованием об обретении мощей Сергия, посвящен посмертным чудесам преподобного. Он включает в себя редакцию жития Симона Азарьина, опубликованную им в 1646 году, и его позднюю часть 1653 года, содержащую добавление о новых чудесах и начинающуюся с предисловия. Первые 32 главы жития, а также похвальное слово преподобному Сергию, приводятся в новом переводе, сделанном в ЦНЦ «Православная энциклопедия», с учетом перевода М.Ф. Антоновой и Д.М. Буланина, памятники литературы Древней Руси, 14-го, середины 15 века, Москва, 1981 год, страницы с 256 по 429. Перевод глав с 33 по 53, так же, как и остальные 35 глав, принадлежащих перу Симона Азарьина, осуществлен Л.П. Медведевой по изданию 1646 года. Перевод позднейших добавлений Симона Азарьина 1653 года сделан Л.П. Медведевой по рукописи, изданной С.В. Платоновым в памятниках древней письменности и искусства, Санкт-Петербург, 1888 год, том 70. Разбивка на главы Пахомиевой редакции жития сделана в соответствии с книгой Симона Азарьина.